промолчав, не сказав ни слова. И я наворачивал круги по району снова. Один телефон все так же не звонит. Никто не позвонит, не спросит, ну как ты, старик? Мои друзья, все названные братья и сестры куда-то пропали. По своим делам наверстывают, какими деловыми все стали в последнее время. Аж противно немного, вот оно, ваше бремя. Злорадствуйте, все враги и все завистники. Давайте говорите мне, как же я не скопал. Я для вас копал уже давно могилы, пидоры. А ну-ка прыгайте в них, я бульдозер подогнал. Я не прошу ни жалости и ни сожаления. Эта музыка определяет настроение. Ловите, люди, пару строчек в ваши уши. Это не строчки жалости, это крик души. Я не прошу ни жалости и ни сожаления. Эта музыка определяет настроение. Ловите, люди, пару строчек в ваши уши. Это не строчки жалости, это крик души. Я говорю себе, не спеши, иди спокойно вдоль дороги для души. Стирая кеды по району, я иду не спеша. Иду туда, куда ведет меня душа. Глазами ищу ее, мою единственную. Эй, муза, ау, куда же ты пропала? Ушла ты тихо, без истерик и скандалов. Я стал узником все тех же кандалов. Они сжимают мои мысли, не давая простора. Я так жду тебя, может, ты вернешься скоро. Но это все лишь мечты, иллюзии, надежды. Ты перед кем-то уже сняла свои одежды. Не веди себя как шлюха, ты ведь не такая. Мы с тобой клялись вместе дойти до края рая. Не покидай меня навечно, я умоляю, муза, возвращайся, я дичаю. Я не прошу ни жалости и ни сожаления. Эта музыка определяет настроение. Ловите, люди, пару строчек в ваши уши. Это не строчки жалости, это крик души. Я не прошу ни жалости и ни сожаления. Эта музыка определяет настроение. Ловите, люди, пару строчек в ваши уши. Это не строчки жалости, это крик души.